эфіры перадача «Тыдзень з радыё «Свабода». Супольны праект «Наша радыё» і незалежнага тэлеканалу «Белсад». Сёння двубой прэсавымі канферэнцыямі паміж прэзідэнтамі Александрам Лукашэнкам і Дмітрыем Мядзведзевым абмяркоўваюць аналітык Юры Дракахруст і аглядальніца рускай службы «Радыё «Свабода» Ірына Лагуніна. Перадачу вядзе дырэктар беларускай службы «Радыё «Свабода» Александр Лукашук. Калегі, у нашай прафесіі хіба не галоўнай падзеяй гэтага тыдня была нечаканая сустрэча, якая адбылася ў Барвісе, недалёка ад Масквы, куды прэзідэнт Расіі Дмітрый Медзведзеў запрасіў нечакана прадстаўнікоў беларускай прэсы. 7 прадстаўнікоў афіцыйных сродкаў масавай інфармацыі і 7 незалежных. Ірына, першае пытанне да вас. Якая, па-вашаму, мэта гэтай сустрэчы? Дзеля чаго прэзідэнт Расіі запрашаў беларускіх журналістаў? Ці азначае гэта ўвогуле змену, магчыма, палітыкі? Мне кажется, што прэзідэнт Расіі приглашал беларускіх журналістаў для сябе, в первую очередь. Я рассматриваю это как кампанію по изменению имиджа самого прэзідэнта Медведзева. И если рассматривать эту встречу с беларускай прессой в череде событий внутрироссийских, то она вполне укладывается вот в этот новый имидж Медведева, имидж блогера, это имидж человека новой формации, это имидж нового политика, реформатора, модернизатора российской экономики и вот такого теперь, значит, миротворца, способного примирить и приблизить все государства. Это погляд из российского контекста. И вы бачите это как последовную працу над имиджем Медведева внутри страны. Я вас правильно зразумею? Абсолютно. Но это также и работа над имиджем в мире, потому что понятно, что Россия осталась в одиночестве в последнее время. Если вы вспомните саммит СНГ в Кишиневе, то туда не приехали главы государств Центральной Азии. С Украиной сложные отношения. Плюс к тому, там выборы будут. С Белоруссией непонятные отношения. Собственно, а с кем Россия осталась? С Западом плохие отношения. С Западной Европой и очень осторожные отношения. Юры, вот на ваш погляд, какие послания белорусскому громадству утримливаются, на ваш погляд, у отказах Медведева? Лейтмотивом выступу Медведева, слову Медведева, была такая подкресленная повага до Беларуси и отсутность тиску на Беларусь. Я не хочу сказать, что у этом сутность реальной российской политики, але такое уражение и такое послание у Медведев весь час посылал литерально у кожном отказе. Починаючи с самого початку, когда ему белорусский журналист сказал, что ведаете, наша краіна называется Беларусь, а не Беларусі. Медведев, да, зразумела, конечно. Там на конт беларускіх выбараў, не, мы не будзем вмешиваться, нас это ввогуле не тычыцца, не умеем вмешиваться и гэтак далей. Нават папрок Лукашэнку на конт ягоных надта ярких характарыстык Путіна, ён гучаў таким ключы, што, маўляў, ну мы ж не браты-сабутыльнікі, дзе можна і рознае сказаць, а мы незалежныя, суверенныя дзяржавы, вы суверенныя, ну трэба неяк дыпламатычнага этыкету прытрымлівацца. І нават у тых момантах, дзе Медведзеў, так бы мовіць, адстойваў даволі жорстка расійскі дзяржаўны інтарэс, гэта таксама было абгорнута ў пашану. Ну, напрыклад, той же сюжэт на конт мытнага саюзу, і ён казаў, ну, я лічу, што гэта і Беларусі выгадна, хаця гэта і вымагае некаторых ахвяраў. Ну, а калі ахвяры надта вялікія, так калі ласка, ну, не вступайце, ніхто ж не цягне за шкірку. Вось я бы сказаў, што вось гэта, так бы мовіць, такая галоўная скрадка, разная тема была ўсяго выступу. Юры, адразу пасля сустрэчы па гарачых слядах, вы напісалі свой каментар, ён у нас быў апублікаваны на сайце свабода.орг. Якім вы, фактычна, ваша галоўная думка была, што Медведзеў правёў сустрэчу вельмі акуратна, вот так, як вы і зараз яе прадставілі, і ўражанне вялікага, магчыма, яна не зробіць на Беларусь. Тым не менш, зрабіла. Вельмі хутка на яе адрэагаваў Александр Лукашэнка. Ён арганізаваў сустрэчу з кіраўнікамі інфармацыйных афіцыйных агенцтваў краінаў СНД і даў свой адказ. Медведзеву, вось я літаральна працытую, што ён сказаў: «Я пасмотрел стенограму встречи Медведева с нашими журналистами и убедился, что она была абсолютно бессмысленной». Чым тлумачыцца такая хуткая і менавіта такая рэакцыя, па-вашаму, Александра Лукашэнкі? Бы сказаў, што гэтая сустрэча стала ілюстрацыяй знакамітай формулы знакамітага тэарэтыка медыя ў Маршала Маклюіна «The media is the message». Сродок коммуникации и есть поведомление. Самое мощное в выступе Медведева в этой сустрече была сама сустреча. То, что туда были запрошены журналисты разных поглядов, то, что журналистов не купляли роскошным приемом, их забрали на Васильевском спуску в автобус, отвезли в Барвиху и потом отвезли из Нового Васильевского. Я поравновываю, и все, я думаю, поравновывают это с тем приемом, який оказывается российским региональным журналистам по час прессовых конференций у Беларуси. И это контраст, и самый факт встречи разъюшил белорусского керовника, и может быть, навод тем, что это может быть початком некой новой российской политики, бо есть такие анекдот, что у российской державной машине есть две педали. Это газ и нафта. А больше ніяких. А вось высветляется, что магчыма з'являються некие іншие педали, при допомозе яких працуюць уже, ці спрабуюць працаваць з беларускім грамадством. Я просто пригадываю, что вот эта формула, якую ужив Александр Лукашенко, здається, ровно 13 годов тому на першем всебеларускім сходе, ён я ужив относно мяне и небожчика Анатолия Майсені. Сказал, вот поехали в Москву. Да вы ведаете, кто это? Это ж вороги русского народа. Ну вот тогда я был ворогом русского народа, а зараз, значит, это журналисты, которые поехали в Москву сустракаться с Дмитрием Медведевым. Ну, я думаю, когда такое старье достается, то это, ну, худшее за все свечение, соправды, раздражнение и такой певный навод разгубленности. Ирина, вы казали, что для Медведева эта встреча больше важная у российском контексте. Але вот скажите, такая реакция сбоку Минска в Кремле, сдогадывались, что она может быть такая? Это образа? Для Медведева такое почуть. Встреча была абсолютно бессмысленной. Я думаю, что, конечно, предвидели этот ответ. И думаю, что делали без оглядки на такую реакцию Лукашенко. Потому что это своего рода послание, на мой взгляд, что послание «привыкайте». Привыкайте, мы теперь будем общаться чуть-чуть на другом уровне, чуть-чуть в другой стилистике. Мы будем пытаться представить себя демократами, реформаторами, как я уже сказала. Мы будем использовать ту же стилистику, собственно, что режим давно уже и делает. Лексика, стилистика, манеры очень часто берут западные. Не случайно тот же самый Медведев сказал, что ну что, ну к нам приезжают западные лидеры и встречаются с оппозицией. Да, и ничего в этом страшного нет, что-то нам, может быть, не нравится, но, тем не менее, мы же ничего не говорим по этому поводу, мы даем им встречаться. Вот это копирование стилистики Запада, оно проявляется в этой встрече тоже. Другое дело, что можно понять и реакцию Лукашенко. Может, не стоило, конечно, так уж резко говорить, но можно понять его реакцию, потому что одно дело слова российские, а другое дело дела российские. И вот дела российские, конечно, не копируют западную стилистику абсолютно. Они далеки. Россия доказала, что она может давить и с помощью нефти и газа. Это прекрасно было видно во время той же самой оранжевой революции в Украине, когда Россия сделала ставку на абсолютно одного человека. Это было видно по недавней политике России в Крыму, и это уже совсем чудовищным образом проявилось в Грузии. То есть этот контекст российской политики, конечно, сделал оправданным и понятным заявление Лукашенко. Одно питание про одну вельми важную подзею этого тыдня. Подписание так званого мытного союза помеж Казахстаном, Беларуси и Россией. Александр Лукашенко заявил, что этот союз выгодный перш за все России, ну и, вероятно, меж за все иншим удельникам. Чому гэты союз подписывается, тым не менш, и кому на самом деле он выгодный, ці это просто декларация, ці он будет працаваць? Я меркую, что у короткотерминовом периоде выгодны хутчэй Беларуси. Так выглядае, что дякуючи мытному союзу Беларусь захавае тыя преференции, якія яна мела ад Росіі. Гэта больш-менш танныя энерганосьбіты і, самае галоўнае, больш-менш свабодны доступ на расійскі рынак. І, магчыма, гэтыя перавагі нават кампенсуюць ізноў жа кароткатэрміновыя страты, незручнасці, звязаныя, скажам, з рэзкім падвышэннем мыта на імпартныя аўтамабілі. Але баюся, што ў доўгатэрміновым перыядзе тут могуць быць страты, ну, такого, скажам, геапалітычнага характару. Бо уступаючы ў гэты мытны саюз з Расіяй і Казахстанам, Беларусь робіць, ну, такімі вельмі туманнымі, калі не зусім зусім скасовывае, скажам, перспектыву далучэння да зоны свабоднага гандлю еўразвязу, што прадугледжана ўсходнім партнёрствам. І вось, магчыма, гэтыя страты будуць больш істотнымі. Іра, хіба няма тут праблемы для Расіі, асабліва з уступленнем ва Всесветную гандлёвую арганізацыю? Ну, нет, во-первых, Россия никогда туда не вступит. До тех пор, пока кто-то не уговорит Грузию, чтобы Грузия проголосовала за этот процесс. Помните, что все-таки в ВТО вступление принимается консенсусом. Поэтому с Грузией еще предстоит серьезно поработать на эту тему. А что касается выгоды для России, то я, в принципе, с Юрием согласна, но мне кажется, что и долгосрочная перспектива для Белоруссии тоже более выгодная, чем для России, просто по одной простой причине. Белорусский рынок очень малый. И насытить его российскими товарами очень легко. Российский рынок большой, и свобода для белорусских товаров, конечно, открывается. Другое дело, что в этом случае это все-таки сырьевой рынок. Это не рынок высоких технологий. И вот с этой точки зрения, мне кажется, Беларусь тоже проиграет достаточно серьезно, потому что западный рынок высоких технологий, необходимый для развития страны, для модернизации Беларуси, будет, ну, если не закрыт, то отодвинут на какое-то время. Вельмі цікавыя ацэнкі прагнозы будучай эфектыўнасці гэтага мытнага саюза. А я хацеў бы вас папрасіць зрабіць прагноз пра нешта вельмі канкрэтнае і вельмі простае. Вось падчас сустрэчы з беларускімі журналістамі Дмітрый Медведзеў на пытанне, ці можа быць ён сустрэнецца калі-небудзь з беларускімі апазіцыйнымі лідарамі, сказаў, чаму не. Ваш прагноз, ці сустрэнецца Медведзеў альбо ў Маскве, альбо падчас прыезду ў Беларусі з лідарамі беларускай апазіцыі? А почему бы нет? Он, собственно, уже ответил на этот вопрос, сказав, что ничего в этом страшного не видит. Юры, як вы думаете, сустрэнецца Медведев с представниками, с лидерами белорусской оппозиции тягом наступного года? Думаю, что нет. Коли Медведев в этом не бачит ничего особливого, то Лукашенко, видовочно, убачит. Але тут есть и другой аспект. Справа в том, что белорусская оппозиция, по-перше, довольно слабая, а по-другому, довольно далекая от Кремля идеологично. Скажем, той же белорусский незалежницкий блок, ну, он декларует шлях в Европу, прэч от Москвы. Так на во что Медведеву зиме сустрэнецца? Псуючы адносіны з Лукашэнкам. Я дыпламатычна не хацела гэтага гаварыць. Вы слухалі перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», якую вёў дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук. У перадачу ўдзельнічалі аналітык Юрый Дракахруст і аглядальніца рускай службы «Наша Радыё» Ірына Лагуніна.